Она долго всматривалась в меня, потом протянула ружье и напутствовала. «Ухлопай-ка их всех, ковбой! Задай им жару, чертяка!» Я выстрелил еще 16 раз и случайно попал в две мишени, хотя даже не видел их. Так у меня запотели очки. «Ну что, хватит?» — раздался позади спокойный голос Энни Оукли. «Нет!» — заорал я, но потом сбавил тон. «Ладно, хватит. А чего это вы вышли из тира на дорожку?» «Да испугалась, как бы меня не подстрелили. Объявился тут, знаете, один маньяк. Разрядил два ружья, не целясь». Мы посмотрели друг на друга, и я расхохотался. Энни послушала, а потом спросила. «Вы смеетесь или плачете?» «А вам как кажется? Мне надо что-то сделать. Немедленно. Скажите только что». Она посмотрела на меня долгим изучающим взглядом и начала убирать бегущих уток и пляшущих клоунов, гасить свет. Открыв дверь, ведущую во внутреннее помещение, она встала на пороге, освещенная сзади, и проговорила. «Если все еще хочется выстрелить, вот вам цель». И ушла. Только спустя полминуты до меня дошло, что она приглашает меня последовать за ней. «И часто ты такое выкидываешь?» — спросила меня Энни Оукли. «Прости, пожалуйста», — извинился я. Я лежал на одном краю ее кровати, она на другом, покорно слушая мои излияния про Мехико-Сити и про ПЕК, про ПЕК и про Мехико-Сити, которые так далеко, что можно сойти с ума. «А я всю жизнь», — вступила в разговор Энни Оукли, — «сплю с парнями, которым со мной либо до смерти скучно, либо они рассказывают мне про других женщин, либо курят, стоит мне выйти в ванную, садятся в свои машины и смываются. Знаешь, как меня зовут на самом деле? Лукреция, Изабель, Клариса, Аннабелла, Мария, Моника, Брауди. Это моя мамаша так меня нарекла. А я какое имечко выбрала? Энни Оукли. Вся беда, что я тупая. Мужчины через 10 минут уже не знают, как от меня сбежать. Тупица. Прочту книгу, а через час уже ничего не помню. Ничего в башке не задерживается. Я чего-то разболталась, да? Немножечко, ласково сказал я. Казалось бы, парни радоваться должны, что им Бог посылает дуру, но им со мной быстро становится не втерпешь. Все эти годы каждую ночь на том месте, где ты лежишь, лежит какой-нибудь охламон. Каждую ночь другой, а эта чертова сирена в тумане, знай, воет. Тебя не доводит ее вой? В иную ночь, даже если рядом валяется какой-нибудь придурок, стоит этой сирене завыть, я до того завожусь. Такой себя одинокой чувствую, а он уже ключи от машины достает и на дверь поглядывает. Зазвонил телефон, Энни схватила трубку, послушала, сказала. «Черт возьми!» и передала трубку мне. «Тебя?» «Быть не может», — возразил я. «Никто не знает, что я здесь». Но трубку взял. «Что ты у этой делаешь?» — спросила Констанция Редькин. «Да ничего, как ты меня разыскала?» «Мне кто-то позвонил. Какой-то голос. Посоветовал проверить, нет ли тебя у нее. И трубку повесил». «Господи, я похолодел». «Быстро выбирайся из тира», — приказала Констанция. «Ты мне нужен. Твой подозрительный дружок нанес мне визит». «Мой дружок?» Под тиром ревел океан, сотрясая комнату и кровать. «Возникал внизу на берегу два вечера подряд. Приходи, надо его припугнуть, о господи». «Констанция!» Трубка молчала, слышен был только шум прибоя под окнами Констанции Рейтиген. Потом она проговорила странным, каким-то неживым голосом. «Он и сейчас там». «Не показывайся ему». «Этот идиот стоит у самой воды, там, где стоял прошлой ночью. Просто стоит и смотрит на окна, будто ждет меня. К тому же этот болван голый. Что он себе воображает? Что обезумевшая старуха выскочит из дому и оседлает его? Господи! «Констанция, закрой окна и погаси свет». «Нет, нет, он пятится в море. Может, услышал мой голос? Может, думает, что я вызываю полицию?» «Вот и вызови ее». «Исчез». Констанция шумно вздохнула. «Приходи, малыш, побыстрее». Трубку она не повесила, просто выпустила из рук и отошла. Мне было слышно, как стучат ее каблуки, будто кто-то печатает на машинке. Я тоже не повесил трубку, положил ее почему-то рядом с собой, будто это была пуповина, связывающая меня с Констанцией Реттиген. Пока я не повешу трубку, она не умрет. Я слышал, как ночной прилив подступает к концу ее телефонной линии. «Все как с другими, теперь и ты уходишь», — прозвучало рядом. Я повернулся. Энни Оукли сидела, завернувшись в простыни, как брошенный ламантин. Ламантин — млекопитающее из отряда сирен или травоядных китов. Водится у берегов Америки от Флориды до Бразилии, а также у берегов Африки. В силу своей малочисленности взяты в США под охрану. «Не вешай, пожалуйста, трубку», — попросил я, а сам подумал, «пока я не доберусь до конца линии и не спасу чью-то жизнь». «Тупая я», — сказала я Энни Оукли, — «потому и уходишь, что я дура».